Глава 54. В спальню вошла Бакота. Принесла обед. Выглядела она неважно. Рассеянный взгляд, пошатывалась слегка. Похоже, дрессировка имела нехорошие последствия. А может, она просто выпила алкоголь? Разрешает ли Верган своей нечеловеческой служанке пить? Мысли проносились в голове девушки механически. Она не особо переживала, что такое творится с Бакотой. Раньше ей приходилось бы куда дольше оправляться от потрясения, что живой человек, хоть и весьма странный, оказался зверем. Ну а сейчас ей хватило иных потрясений, от которых она вряд ли оправится до конца своих дней. Бакота молча поставила еду на стол и вышла. Лисия подошла, села и стала есть. Глупые капризы с отказом от еды все равно ни к чему не приведут. Нужно сохранять твердый рассудок, а для этого она не должна доводить себя до истощения. Поев, Лисия стала думать, чем ей заняться. Лежать в кровати и рыдать над своей участью? Упаси Создатель. Хватит наплакалась. Ей это ничем не помогло. Взять книгу в библиотеке? Там, где сейчас он, ее мучитель. Лисия вскочила со стула и принялась ходить по комнате из угла в угол. Да, он сейчас там. Это его дом. И так уж сложилось, так он определил своей волей, что она тоже здесь, под его крышей. Он будет здесь всегда. Даже когда отсутствует, это не имеет значения. Стены башни пропитаны им. Она, Лисия, теперь пропитана им. Он повсюду, каждое мгновение ее жизни, в каждой клеточке ее тела. Что ей теперь делать? Бегать от него? Прятаться, запираться в спальне, когда он дома? А смысл, если он в любой момент может явиться сюда? Эта комната принадлежит ему так же, как все остальное. Нет, довольно бессмысленных страхов, довольно пустой суеты. Если этот мужчина сделал себя частью ее жизни, если Лисия теперь накрепко привязана к нему, она будет с этим жить, чего бы оно ей ни стоило. Она научится принимать его постоянное давящее присутствие, научится жить с мыслью, что он всегда рядом, что по мановению его руки она превращается в беспомощную игрушку, полностью подчиняется его воле. Раз теперь это ее судьба, она хотя бы сделает ту малость, которая все еще зависит от нее, перестанет бояться, перестанет убегать, встретит свой страх лицом к лицу. Приняв решение, она резко остановилась. Несколько секунд стояла на месте, пытаясь унять бешеный стук сердца, а потом шагнула к двери, распахнула ее, вышла в коридор и решительно зашагала по лестнице на 4-й этаж. Перед дверью библиотеки она замерла, все еще не веря, что делает это. Идет к магу по собственной воле, сразу после его изнасилования, не по его приказу, а по своей нужде. Идет, чтобы потребовать у него что-то для себя. У всемогущего Вергана, который убил всех ведьм, а теперь ненавидит их дочерей. Пути назад не было. Лисия не умела отступать. Она набрала в грудь воздуха, толкнула дверь и переступила порог. Взгляд, как зачарованный или прикованный магнитом, метнулся к креслу. Оно пустовало. Лисия повертела головой, выискивая Вергана. Мага нигде не было. Библиотека пустовала. Она с облегчением выдохнула. «Ну, конечно, глупо думать, что он останется в башне. У него же куча дел во дворце. Недобитые ведьмы подняли голову в соседнем королевстве, а у добитых строптивые дочки показывают норов. Надо на костер затащить. И по-быстрому, чтобы остальные с них пример не брали. Тут еще принцесса Гералия сбежала из дворца». Что надо сделать с дочерью короля, чтобы она захотела удрать навстречу невзгодам и лишениям? Конечно, беглая принцесса — это не бесправная сиротка. У нее есть золото и драгоценности, а еще фаворит и служанка. Но всякого дворца спокойнее, чем в бегах. Думая о Гералии, Лисия поняла, как была напряжена и как расслабилась, не найдя Вергана. Вся ее отчаянная решимость, с которой она бросилась выяснять отношения с магом, была сродни храбрости смертника. Терять все равно нечего, смерти не миновать. А если палача вдруг не оказалось на месте, то приговор отсрочен. Можно еще пожить, подышать, даже книжку почитать. Лисия подошла к ближайшему стеллажу выбрать книгу. Пролистала несколько, поставила на место. Слишком сложно или слишком скучно? И когда собралась вытащить очередной томик, поверх ее плеча к полке потянулась чужая рука. Мужская. «Позволь порекомендовать тебе это», — прозвучал голос прямо над ухом. Слишком близко, так же, как он шептал совратительные слова, лаская ее в постели, с теми же интонациями. Неужели теперь каждый раз, когда она слышит этот низкий бархатный тембр, перед глазами будут вставать те развратные мгновения? Верган вытянул книгу и вложил в мокрые дрожащие ладошки Лисии. «История Амелии, возлюбленной куртизанки короля Винсана. Невероятно захватывающее и познавательное чтение. Тебе понравится, уверяю». От близости насильника, от звуков его голоса, Лисию затрясло мелкой дрожью. Язык присох к небу. Собрав остатки воли, она сглотнула и вымолвила. «Познавательное? Что такого мне познавать из книги, чего вы не сотворили со мной в действительности?»